А когда разговор зашел об оплате моего труда, заявил, что не может быть и речи о том, чтобы я получал за каждую книжонку больше $500, поскольку большая сумма сделает ее издание нерентабельным. Разумеется, он нахально врал. Работая в Парфеноне, я был достаточно осведомлен, какие дивиденды снимает издательство с популярной лит-дешевки, допечатку которой массовым тиражом заказывали ему московские фирмачи-книгоделы. Даже на таких договорах самарцы имели неплохой куш. А сейчас, выкупив право на самостоятельный выпуск книжек расхожей серии, они будут грести во много раз больше. Но доказательств у меня не было. Я не мог ловко оперировать цифрами, как это виртуозно продемонстрировал лопоухий и крючконосый Семит, которого я возненавидел за этот час как лютого врага. Я мог лишь тупо упираться, багровее, закусывать губу, чтобы не перейти на ненормативную лексику, и мысленно твердить и твердить себе: «Не поддавайся, не будь хлюпиком, не дай себя провести, как сельского дурачка». Карпович практически не вмешивался в наше противоборство. Он благожелательно следил за нами, точь-в-точь, как зарубежный министр, приглашенный на кориду, где опытный Тореро элегантно расправляется с неуклюжим разъяренным бычком. Полковничья мясистая в складках физиономия Махнева, напротив, выражала живейший интерес к содержанию нашей перепалки с экономистом. Но и полупахан предпочел предоставить Гоццу право нанести последний смертельный укол. Когда я вышел от Карповича, в руках у меня была толстенная папка с подстрочником романа «Из бездны вдвоем», сочиненного некой Армандой Кройс, и экземпляр договора заказчика с исполнителем. Согласно ему, исполнитель, то есть я, обязывался в течение 2 месяцев подготовить к печати оригинальное высокохудожественное произведение, за которое заказчик отслюнит мне в рублях сумму, эквивалентную $1000, аккордно, а главное — авансом. На этом я все же настоял. И они таки поняли, что в основании моего упрямства есть что-то действительно серьезное. Можно ли было считать эту 1000 моей победой? Казалось бы, да. Ведь я сумел удвоить предлагавшуюся мне сумму. Наверняка они уступили бы еще, но я просто уже обессилел. И уговорил себя тем, что именно 1000 зеленых мне сейчас и нужна. А упорствуя я дальше, того и гляди, Парфенон откажется вообще иметь со мной дело. Короче, я струсил. Презирая свое малодушие, я успокаивал себя тем, что завтра-послезавтра швырну поганые эти деньги на стол пред светлые очи своих милых женщин. И что-то надо резко, кардинально менять в самом своем существовании в этом мире. Становится уже просто невыносимо от этой насквозь фальшивой, словно навязанной мне жизни. Чтобы не думать ни о Марьяне, ни о Джиге, ни о своих домашних, я решил, не откладывая, заняться делом, хотя бы просмотреть подсунутый мне Махневым любовный роман. Так сказать, перешагнуть пока что лишь порог публичного дома, под красным фонарем которого мне предстоит отныне усердно трудиться. Текст довольно-таки пухлой рукописи был отпечатан крупным шрифтом и достаточно чистенько, 3-4 помарки на страницу. Неведомый мне переводчик с английского работал на компьютере с хорошим принтером. Интервалы между строчками были широкими, так что места для литературной правки было достаточно. Однако уже первый абзац заставил меня содрогнуться. Заложив свои нежирные руки за золотоволосую голову, Эстебан с удовольствием рассматривала свое обнаженное тело в зеркале, когда за ее спиной послышался дверной скрип, и густой мужской голос издал восклицание восхищенности. «Ты хороша сегодня, как спелый персик», — когда зубы вонзаются в его сочащуюся бархатную плоть. Я зажмурился и тряхнул головой. Неужели и дальше будет такое? «Ты пришел вовремя, дорогой Стив», — засмеялась молодая женщина, оборачиваясь к вошедшему в будуар высокому блондину с твердыми челюстями и голубыми глазами, которые жадно ощупывали подробности ее восхитительных прелестей. «Еще минута, и я позвонила бы Джорджу, и тогда тебе пришлось бы стать за мной в очередь, как безработному на бирже труда в Чикаго, но ты пришел первый, а первому всегда полагается приз». «Не упоминай это проклятое имя», — взревел Стив, прижимая к груди задрожавшее, смуглое от атлантического загара тело. Его ладони медленно скользнули. Я захлопнул папку и обеими руками вцепился в бороду. Тоскливый ужас надвигался неотвратимой мутной волной. Наверняка такими вот трескучими фразами пестрит вся эта кошмарная поделка. Но ужас-таки и в самом деле наваливается на меня от одного лишь осознания самого факта, что в этой вонючей словесной бурде мне придется барахтаться многие месяцы. Но поздно, брат Ходоров, поздно, желтый билет проститутки тебе уже вручен. Отрабатывай и не суетись под клиентом. Что с вами, Феликс Михайлович, вы не заболели? Кажется, я даже застонал. Карие глазки, обернувшиеся на меня Люси, смотрели так сочувственно. И я вдруг увидел его, такого сейчас несчастненького Ходорова, глазами этой скромной, совсем не глупой, но бесконечно наивной девушки, с искренним обожанием взирающей на писателя, человека совсем иной, ужасно благородной породы, совсем не той, к какой относятся ее родители, кажется, инженеры, знакомые родители, соседи по дому, даже институтские преподаватели и профессора. Им недоступны империи творческого духа. Они будничны в своих интересах и заботах. А он, знаменитый Ходоров, книгами которого она упивалась девчонкой, терзается совсем другими страстями. Неведомые дюжинным людям муки творчества обуревают этого лобастого, пышноволосого человека с ухоженной русой бородкой. Как хочется сейчас помочь ему, облегчить ту нравственную ношу, которую добровольно взваливают на себя они, писатели, творцы. Я увидел себя ее глазами, и мне стало нестерпимо стыдно, будто я молча наблюдаю, как опытный стареющий жуир соблазняет очередную бесхитростную девчонку дешевыми посулами сняться в кино, стать фотомоделью, и сам прекрасно осознает, как гадостно и пошло разыгрываемая им комедия, но не в силах преодолеть себя, циничного сластолюбца, привыкшего думать, что любые средства оправдывают любую высокую или низменную цель. Если бы знала сейчас бедная Люся, что под этим высоким челом прыгают и суетливо сшибаются трусливенькие, весьма прагматические мыслишки, что, окромя того, как оберечь свою потертую шкуру, и этот только что продавшийся задешево, а сейчас скорбно застывший за столом Ходоров, просто не способен думать ни о чем другом. Я вздрогнул и очнулся. Я понял, что немедленно, не откладывая ни на секунду, должен найти Марьяну. «Вы будете кофе или чай?» — робко спросила Люся, и покраснела до корней волос. Мой остановившийся на глубоком вырезе блузки взгляд смутил ее бедняжку. А у меня и в мыслях не было оглядывать ее прелести. Я лихорадочно напрягал память, пытаясь восстановить в ней адрес Марианны Вадимовны Азариной, записанный в протокол шепелявого следователя. Магистральная, нет, Магнитогорская, дом один это точно. А квартира... Квартира... Не обязательно ее знать. Телефон справочная даст, если дома он у нее есть. А если нет, буду ждать у подъезда хоть до ночи, хоть до утра.